43. О пожаре и о том, как по молитвам святого огонь угас. В нынешнем, 161 году, 7 тысячи лет, 1653 году, написал мне, Келарю Симону из Москвы, князь Семен, сын князя Ивана Шаховского, о чуде великого чудотворца Сергия, следующее. На самый праздник преподобного 25 сентября случился в его вотчине большой пожар. Некоторые из построек на его дворе были объяты огнем, и сильный ветер дул в сторону Божией церкви и на его хоромы. Огненные языки уже приближались, и все были в отчаянии, потому что множество людей ничем не могли помочь. В это время князь Семен вспомнил о недавнем чуде, о случившемся незадолго перед тем пожаре как раз под стеною Сергиевой обители на Воловом дворе, когда от образа преподобного ветер обратился вспять и огонь угас. И словно Богом наставляемый взял образ Сергия Чудотворца, бывший у него, встал против огненного пламени и начал читать икосы своего сочинения. И по молитвам преподобного Сергия внезапно ветер повернул на горелое место, огонь угас, а церковь и остальные хоромы, которые князь заслонил Сергиевым образом, уцелели от огня. Мы же, прочтя его рукопись, возблагодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия, и повелели записать этот рассказ, чтобы не были забыты чудеса преподобного.